Глава третья. Заросло васильками небо. Гнев. Незнакомое чувство. Не хочу ехать на работу. Обычно, чем ближе подъезжаю к аэроклубу, тем легче на душе. А сейчас, будто за каждый километр по камню за пазуху кладу. Вот бы взять отпуск и Любашу, да свалить на недельку в леса, на турбазу. Побродили бы с ней по заповедным местам, она бы всласть поснимала причудливый бурелом в чаще, мшистые мрачные камни вдоль лесных тропинок недалеко от реки. Лишь бы не видеть больше этой надменной барской физиономии, которая знать ничего не хочет, кроме своих глупых прихотей. Прислал ночью 3 сообщения. «Прости». «Через час, ну какого хуя ты упертый?» 3 вопросительных знака. «И потом еще одно «прости». Любаша говорит, мол, дурак он малолетний, вспомни-ка себя в старшей школе. Вот ведь только сейчас начинаю запоздало сочувствовать своим одноклассницам. В бурной безмозглой юности подобные ситуации с поцелуями и обжиманиями случались не раз и не два, а мы, парни, все понять не могли, почему девчата нас так ненавидят. То ли дуры, то ли нарочно дразнят, цену себе набивают. Барчук ведь сейчас то же самое обо мне думает». Что выделываюсь с дуру? Теперь понял, Роман Свет Ипатич, когда тебя самого и Пать собрались, особо не спрашивая. Тьфу! Разбуянились гормоны, не на шутку. Дофамин, адреналин попал к ним, есть-ка в плен, если вспомнить шалости забавы на минутку. Понимаешь, в школе Рома ты был тот еще олень. Сбежать? Да кто позволит? МММ опять будет улещивать и давить на совесть. А я снова поддамся и пойду. И, как всегда, работу работать, стиснув зубы и кулаки. Клятый красный БМВ, как пятно крови на светлой рубашке беспечного летнего утра. Сегодня по плану Еськиного курса наземная подготовка и нулевой прыжок. Захожу в комнатенку в торце одного из ангаров для переговоров и индивидуальных занятий со стеклянной стеной, что исключает покушение на мою честь. Королевич с кем-то развязно беседует по телефону и смеется мерзко, как гиена, аж мороз по коже. Закругляется с разговором, не спеша, демонстрируя статус хозяина. Сухо здороваюсь, глядя мимо. С места в карьер начинаю разбирать подробнее теорию, которую он должен был освоить самостоятельно. «Медуза», «Слайдер», «Путевая скорость», «Конус возможностей». Знакомые слова чуть успокаивают и расслабляют. Елисей не все понял, но вопросы задает дельные и не тупые. Чем больше углубляемся, тем сосредоточеннее и серьезней он становится. На обычного старательного паренька похож. Со стороны. Но я не обманываюсь. Нулевой или ознакомительный прыжок в тандеме обычно засчитывают автоматически. Его часто совершают раньше, чем узнают о программе АФФ. Но Елисей решает, что нулевой прыжок ему все равно необходим. Тем более по регламенту инструктор должен дать студенту порулить, доверить ознакомительное управление парашютом на безопасной высоте. Так что у нас нулевой подъем уже через 20 минут. Еще раз заставляю Елисея проговорить процедуру проверки снаряжения. Половину забыл, вторую перепутал. Это как всегда. Ничего страшного. Поднимаемся в небо. Ну, раз захотел свой законный нулевой, будешь по полной отрабатывать, со всеми упражнениями по контролю и имитациям. Повторяю Елисею действия, которые от него потребуются во время свободного падения. Он вроде слушает, но все больше задерживает на мне взгляд и тулится под бок. «Еськин, а когда я получу свой серт, прыгнешь со мной в тандеме еще раз? Только я сзади». «Нет». «Почему?» «Для этого курса АФФ недостаточно. Сначала нужно получить сертификат инструктора ПДП, иметь больше 1000 самостоятельных прыжков со спортивным парашютом, ну и кучу других справок и направлений. Если поднапрешь, года за 2-3 можно стать тандем-мастером и получить право быть сзади. Злорадная отповедь приносит небольшое облегчение». «Шагаю в небо». Пусть снова с ним, но ничто не имеет силы перечеркнуть восторг от встречи с бездной. когда сердце обмирает и ухает, будто не вросло мясом в прутья грудной клетки, а свободно летает внутри тебя на тонких стропах, как мозг у дятла. Во время свободного падения Еська умудряется почти ничего не переврать. Раскрываю крыло, повторяю вслух план парашютирования, маневрирование по змеевидной траектории, по ветру и дальше разворот с заходом на приземление. Ухмылка Борчука мне не нравится. Уже жалею, что у нас наверху нет дублирующего контроля, как у автоинструкторов. Отдаю в нетерпеливо жамкающий воздух руки обе клеванты. Елисей осторожно пробует крыло на послушание, смеется. Даю ему наиграться и пытаюсь забрать управление себе. Пора потихоньку двигаться к площадке приземления. Еська вцепляется в клеванты, не уступая. Я пока не до конца понимаю, что он задумал. Мне почему-то кажется, что он немного испуган, поэтому и ухватился за красные петли, как утопающий за соломинку. «Ну, держись, Еськин!» Звук голоса встряхивает меня, впервые холодеет около сердца, когда я понимаю, что безбашенный елесос может отмочить все, что угодно. И действительно, одна из клевант резко утягивается вниз, нас выбрасывает в бок, крыло становится вертикальным и закладывает стремительную широкую дугу. Мы на полной скорости разворачиваемся спиной к пятачку приземления. Естественно, катастрофически теряем высоту. Матеря про себя все на свете, отбираю управление у Еськи и принимаю решение приземляться как есть. Тем более мы уже заняли устойчивое положение против ветра. Дали Еське в руки вожжи, осмелел. Богу душу чуть не отдал, скорострел. Приземляемся на нетронутом поле, трава по пояс. Парашют придется чистить не меньше часа от всякой шелухи и бодылок. Будь я проклят, если не заставлю этого дефективного идиота вычищать купол из стропа от ебаного репья. Молчу. Орать и бесноваться бестолку. Это не спонтанная шалость, а продуманная провокация. Вызываю по рации аэродромный автомобиль и демонстративно сажусь спиной к Елисею. Ждать. Ромашка. Теплый нежный шепот прямо в ухо застает меня врасплох. Самое ласковое мое имя мгновенно нейтрализует колючую злость, оставляя шипящую пену горечи где-то на донышке. Что-то щекочет мне ухо, щеку. Под нос лезет нарядный цветочек полевой ромашки на длинном ломком стебельке, подмигивая знакомым ароматом. Опустошенно вздыхаю, а Еська, пихнув меня в сторону, валится в траву прямо передо мной, рассыпая свои сучьи кудри. Хлопает на меня влюбленными глазами и сорванной ромашкой призывно гладит себя по улыбающимся губам. Соблазнитель, мамкин, ёптыть. Ну и зачем? Елисей. А как с тобой еще наедине побыть хоть немного, Еськин? Не стесняйся, покажи свои настоящие чувства. О, как же ты отвечал мне те несколько секунд. Ох и горячо. Давай, откройся, расскажи о своих желаниях. «Мне сейчас одно желание — так въебать тебе, чтоб света не взвидел, выпороть, чтоб жопа дымилась. Блядь, попробуй скажи что-то подобное этому двинутому, только возбудиться. Тьфу!» Однако Елисей усмехается понимающе, словно прочитал все это в бегущей строке в моих глазах. «Ромашка. Опять это имя по-живому до мурашек. А я у ромашки спрошу. Она-то тебя точно знает как родного, правда?» И Еська начинает обрывать по одному несчастные белые лепестки мурлыча. Любит, не любит, любит. Тягучий бесстыдно глядит прямо в глаза. Любит. И Еська губами срывает последний лепесток, щурясь улыбочкой победителя. Незваным табором строчки вновь лезут в голову. Швыряю их в самодовольное щачло, как перчатку. «Знаешь ответ, но упрямо. Тоненький стебель срываешь, считаешь меня за Динамо, любит, не любит, гадаешь. Ты как палач равнодушный, рвешь лепестки, не считая. Плевать на ромашку так нужно, ради блажи твоей умирает». Покруглевшие Еськины глаза напрасно ждут пояснений. «Что это было? Опять песня старперская?» «Нет, не песня. Или ты сам, прямо сейчас? Так ты еще и стихи сочиняешь!» «Ничего я не сочиняю, успокойся, просто Мне иногда так мысль выражать удобнее. Еськин, ты ж совершенно охуенный. Смирись. Да, все правильно, я просто не мог выбрать абы кого, случайно. И теперь каждый кусочек на свое место встает. Еще и взгляд твой. Когда ты сказал, что тебя дочь снимала, картинка сошлась. При чем здесь Любаша? Знаешь, Еськин, откуда у меня такие глаза? От мамы. У отца и братьев светло-ореховые. Я маму не очень хорошо помню, мне всего 6 лет было, когда ее не стало. Но этот взгляд, когда смотрят на любимого ребенка, его не забудешь и всегда узнаешь среди миллионов других. Сука. Сволочь циничная, ничего святого. Он как чует самое чувствительное место и давит прицельно, безжалостно, чтобы наверняка. Точно моя курва бывшая. Поэтому мы еще посмотрим, кто кого. Я-то тебя насквозь вижу, а ты пока не подозреваешь о моей мифриловой кольчуге против подвидных тварей. Любит, не любит. Прахом к ногам твоим, крошевом жизнь ее рушится. Запросто губишь, ценное для других, царской забавы без души. Наврала тебе ромашка Елисей. Зря ты веришь на слово первому встречному незнакомому цветку. Ухмыляюсь я, слыша двигатель машины, доносящийся со стороны дроп-зоны. «Ванюша, блядь, не любишь работать с людьми — не работай. Вечно, блядь, то укачит его, то доебывай за ним». Опять Дмитрич за что-то Ванечку распекает. Мне тоже вчера досталось за нештатное приземление. Я вызверился на Еську, намекая, что не зачту попытку. Ага, напугал ежа пидораса голой жопой. Барчук на это только губы растянул. Мол, он готов со мной перепрыгивать, пока не удовлетворит. Вот ведь... Вань, через 15 минут в спортзале подготовка. Пойдем потихоньку. За что тебя Дмитрич намыливал? Пока Ванечка жалуется на жизнь, раздумываю, зачем... Зачем мне в небе еще один долбоеб, кроме Елисея? О чем я думал, когда Ваню резервным инструктором записывал? Надеялся, что минус на минус даст плюс? У королевича аж глазки загораются при виде ладной Ваниной фигуры и смазливо-мужественного лица актера средненького молодежного сериала. Пока Ванечка тащит из угла подпузник на роликах, взглядом его раздел и уже ощупывает со всех сторон. Тьфу! Вдруг Еська резко поворачивается ко мне и подмигивает, мол, не ревнуй. А я как на грех отвернуться вовремя не успеваю. Вот дурында. Да я бы всем нашим мужикам пивом проставился, если бы ты к Ванюше свалил. Вань, конечно, не гей, даже не двустволка, но мажору с такой фамилией рванет давать аж со свистком. Привычно проговариваю положенные инструкции, укладываю королевича брюхом на подпузник, заставляю прогнуться, как положено, в воздухе. Производим имитацию раскрытия. 3 раза подряд. Тяжело держать прогиб, задирая руки и ноги, когда планета от души опирается на тебя всей своей гравитацией. Еська кряхтит, но пучит глазки старательно. Мы еще и тыркаем подпузник туда-сюда, имитируя болтанку в воздухе. Только успеваем начать отрабатывать, выучил ли Елисей парашютный язык жестов, сигналы руками, которые мы будем ему подавать в воздухе. Двери открываются, и в зал заваливается целая толпа спортсменов, приехавших на сборы раньше выходных. Разбирают подпузники, будут упражняться в групповой акробатике. Я отдаю им нашу доску, мы можем и на столе, снаружи позаниматься. Еська пытается возбухать, но я категоричен. Идем в сторону стола. Выходные здесь будет бедлам, сплошные подъемы, укладка парашютов в режиме нон-стоп, даже на траве и дорожках, разборы полетов в любом свободном уголке аэродрома и дроп-зоны. Не отношу к себе приближающийся топот сзади, а на меня кто-то запрыгивает с воплем, обхватив руками и ногами. «Романыч, скрипишь еще, хандон старый!» Смеясь, сдираю с себя Ксюху. «Ты что, ведьма, ракета, ни грамма же не меняешься!» Рассекая небо, как комета, в скучный день врывается ракета. Ей к лицу свобода и азарт. Жить на кураже для Ксюхи — фарт. С Ксюхой мы знакомы 100 лет. Точнее, 17. Впервые я ее увидел совсем девчонкой в нашей воинской части. шел с дневного дежурства в 9 вечера мимо тренажерного зала и вдруг услышал сдавленные крики, полные злости и боли, будто бьют кого-то. Забежал, а там небольшой жилистый солдатик от души пиздит Митрофанушку, многострадальную боксерскую грушу. Разговорились. Оказалось, что таким образом солдат снимал стресс, приобретенный на пути к контрактной службе ВДВ. У солдата был пояс по одному из единоборств, а также категория «Б» в парашютном спорте. Такого парня уже ко всему готово, с руками бы оторвали, чтобы не обучать очередного долбоебыша. Однако солдат парнем, к сожалению, не был. С тех пор началась наша с Ксюхой неторопливая, но крепкая мужская дружба. Ракета добилась-таки своего контракта, но спокойно жить ей все же не дали, и она уже 10 лет как ушла в большой спорт. Выступает и соревнуется по всему миру, защищая честь России и ДСААФ. Вот ведь приехала к нам на сборы, а мне не полслова. Дамочка, у нас вообще-то занятие идет. Есть-ка пока в блаженном неведении, помоги ему, Господи. Ксюха разворачивается с таким видом, будто с ней унитазный ёршик заговорил. «А ты что за хрен с горы?» Его высокобродие охуевает от таких дерзостей низкой смертки. «Ты чё, женщина?» Как же мне хочется, чтобы он продолжил, чтобы получил знаменитое на всю нашу часть ракетой по еблету. О, да чего ж хочу на это посмотреть, как Ксюха отмудохает чванливого принцесску, как ту самую грушу. Но нельзя. «Елисей», — грохую я еську посередь спины, сбивая настрой, — «иди к столу с Иваном. Он тебе покажет исходное положение. Я сейчас подойду». «Давайте не усугублять», — обращаюсь я больше к ракете, уже нацепившей свою фирменную зверскую ухмылку. «Ксюх, я через 2 часа освобожусь. Поедем вечером ко мне. Любаша так обрадуется». Хоть и говорю тихо, но Еська аж вскидывается, расслышал подлюка. «Вот и повод будет, чтобы на место его поставить. Хватит уже распоряжаться мной, будто крепостным принцесской бесячей». Улыбаюсь ракете, решительно разворачиваюсь и решительно иду отрабатывать свою зарплату. Сборы. Сборы. Все носятся, как в жопу ужаленные, зато некогда предаваться досужим терзаниям. У кемеровчан оператор ногу подвернул, выйди с ними пару раз. Пермяки купол порвали, а резервные свои найти не могут. Не видел, куда их положили. Блядь, чьи 3 шлема прямо на пороге валяются. Не нужны, себе заберу нахуй. И чё, блядь, в туалет очередь? 20 метров в поле отбеги, наш подъем через 5 минут. Кино и немцы, в общем. Забиваемся с мужиками в закуток, где испокон века валяются какие-то нужные, неизвестно кому, железяки. Дух перевести и пожрать. Ксюха, сбежав от тренера, притаскивает домашнее сало с черным хлебом, натертым чесночком, чем влюбляет в себя без памяти всех, кроме Вани. Ванюша привычно ноет, что уже заебался. Ксюх подначивает, смотрю на тебя, симпатяшка, и одного пожарного вспоминаю. «Это с календаря, который?» — приосанивается Ванечка. «Нет, которого про работу спросили». «Работа, — говорит, — заебись. Сутки через трое. Валяешься весь день, телек, газетки, охуенно. Но как пожар, блядь, хоть увольняйся!» Взрыв здорового мужского смеха тут же гасится жестами и разрозненным «шшш» и «цсс». «Не хватало, чтобы нас тут нашли слишком быстро!» Дмитрич кряхтит. «Эх, кваску бы!» Хлопаю себя по лбу. «Мне ж Любаша специально к суматошному дню напиток тонизирующий с собой дала. Целых 2 полторашки». Сама делает из цикория. На вкус как квас, только еще и бодрит. Я его в коптерке припрятал, побоялся, что из холодильника тызнут в хаосе. «Уна момента, ребята, сейчас все нарисую». И бегу за бутылками, провожаемый одобрительным мычанием. Еле успеваю свернуть за угол, как слышу знакомый до анальных судорог голос. «А Еськин мой где? Мне сказали, что он где-то тут». Перекрывая неопределенные фразы мужиков, прорезается Ванюшин голос. «Он в коптерку пошел, Елисей. И как вы с ним разминулись?» «Ну не пидорас ли?» Проскакиваю мимо коптерки на склад парашютов. «О чудо, здесь никого!» Хлопает дверь коптерки, которую сегодня даже не запирают. Все равно ключи в царящем бедламе хер найдешь. Слышу приближающиеся шаги. Встаю к стеночке. Прямо за дверь, которая тут же распахивается, полностью меня закрывая. «Еськин, ты здесь? Еськин?» Барчук, не заходя внутрь, оглядывает пустой склад. Сопит разочарованно носом. Дверь тихо закрывается. Вот ведь, блядь. Не думал, что он и сегодня припрется. Ведь на аэродром во время спортивных сборов не пускают никого из посторонних. И так народу хватает. Вчера пас меня до самого конца дня и до города провожал на своем пидорском БМВ, чтобы точно убедиться, что я еду один. Ракета не вырвалась, у них планерки до ночи. Поздно вечером пришло сообщение. «Скучаешь по мне?» И есть кинофотка в здоровенной мажорской ванне. Воображение, опережая застывший от неожиданности мозг, тут же нырнуло в горячую воду, к мокрой, скользкой коже, к густо-розовым распаренным соскам, губам таким податливым, послушно принимающим внутрь заждавшийся язык. Тьфу, блять! Снова в жар кидает. А перед глазами темные мокрые завитки, прилипшие к колбу и капельки воды на загорелом лице. Размочалило мозги. Ломает стержень. Мысли в голову вползают о ненужном. Мы с тобой не враги. Я строго сдержан. Кто бы знал ту цену маски? Равнодушный. Стою. Уж 5 минут. Дурак старый. Не могу решиться выйти и встретиться с ним лицом к лицу. Блять, посмотри на себя. Ты взрослый мужик. Или восьмиклассница нецелованная. Так и будешь бегать от какого-то пиздюка недросля. Или переддросля. Ненавижу. Себя за малодушие. Принцессику за то, что весь мозг мне уже затрахал. За то, что вздохнуть спокойно не могу. За то, что снится паскуда. Все, харе. Тюбетейку на правое ухо и вперед. Валиваюсь с запотевшими полторашками в наш закуток. А где, Роман Иванович, тебя тут мажор твой искал? Ксения его силком утащила, обещала воздушное шоу показать. Теперь понятно, почему она ракета. Не только потому, отвечаю рассеянно. В армии, бывало, майку наденет, а под ней грудь, знаешь, такой заостренной формы, как будто на тебя 2 ракеты нацелены. Вот наши парни и прозвали. Мужики уважительно цокают, посмеиваясь. «Роман Иванович, а ты с ней по молодости?» «Не, Дмитрич, я ж тогда женат был. Любаша, крошка». Ванюша скабрёзно ухмыляется, явно намереваясь сказать очередную мерзость. «Спрашиваю я как-то у Романа Ивановича, а что бы ты предпочел, 1 раз страхнуть Ксюшу или 2 раза Елисея? Ксюша, она, конечно, Ксюша, но 2 раза — это все-таки 2 раза». Мужики ржут не особо активно. Ванечка на этот раз явно из берегов вышел. «Ванюш», — голос Дмитрича тяжел и суров, — «за такое и по зубам можно. Роман выдаст, а я добавлю». Ванечка начинает что-то мямлить, и я даже слова сказать не могу, челюсти разнять. «Ненавижу. Как же мне это все достало?» Под веками резь, будто песком в глаза. Хватило бы сил удержать гнева лезвия. Так и теряют человечности образа. Только в месиво адово первым влез. Не я. «Ксюш, еще чаю? Давай, молочный улун еще не пробовали». «Ох, Любыч, в поезде после отправления еще 30 минут сикать нельзя, а мне мой мочевой пузырь дорог как память». «Ха-ха, ладно тебе, тетя Ракета, биотуалеты же. Мне всегда в проводнице такие грымзы попадаются. Из принципа все позапирают, хоть из окна уставляйся». Ракета никогда не отличалась деликатностью, в том числе за это я ее люблю. Иногда мне везло в жизни на хороших людей, иначе вообще мрак. Девочки мои самые дорогие болтают о своем, жаль, ненадолго это идиллия. Поезд Ракеты отправляется в 1:40 ночи. «Любаш, иди спать, дочь, у тебя глаза слипаются. Мы с Ксюхой посидим еще до отъезда». Девчата обнимаются, прощаются заранее. Любаша набегала за сегодня со своей камерой по аэродрому. Со мной и с Елисеем. А что ему можно, а Любе нет? МММ не посмел возражать, и мы весь день с 5 утра до 9 вечера провели между аэродромом и дроп-зоной. Как обычная семья, в которой нет ничего нормального. парочка из двух мужиков с ребенком, ни родным ни одному из пары, и ровесником младшего. Вообще никаких скреп, сплошная скверна. Любаша уходит, закрывая на ходу совершенно счастливые глаза, перебирая километры уникальных моментов, которые она пленила за длинный день. Вот ведь удивился Елисей, когда узнал, что она ни разу не прыгала и не собирается. Даже ляпнул с дуру, как у такого бати дочь не стремится в небо, будто не родная. Ракета чуть оплеуху олуху не отвесила. Сидит теперь напротив, изучает меня вдоль и поперек. Все высматривает что-то. Ромыч, если бы меня домогался молодой, кучерявенький и деньжастенький, я бы его сама изнасявкала. Аж завидую. А ты, как рабыня Изаура, брыкаешься. Ладно, был бы у тебя кто постоянный, ведь нету, м? Нету, нету. Легко тебе говорить. Он вообще-то собрался, ну, меня и чё? Я тебе, как опытный человек, скажу, ничего в этом страшного нет. Меня, о-о-о, как бывало, драли. Как видишь, жива осталась и даже рада до жопы. Срам какой. Ладно, Ромыч. Ксюха закидывает руку мне на плечо. Ну, действительно, почему нет-то? Не знаю, почему. По всему. Вздыхаю. Ромыч, тебе это надо. Прям то, что доктор прописал. Не молиться и поститься, а вот это все. Молодого, горячего, как задница мулатки на кубинском пляже, без всяких клятв верности и детей хуития. Он ведь нравится тебе. Рома, Ромочка, брат ты мой, елдырин. На тебя ж смотреть больно. Будто не живешь, а доживаешь. Поди и ут свой половой на узелок завязал. Так возраст уже, Ксень. Иди ты нахуй, Ромыч. Возраст. Он актеры нынче, кумиры еще твоих родителей. Младенчиков рожают. По мировым меркам у тебя в прошлом году еще молодость была. Я в реальности живу, Ракета. А не в сказочках для голубых экранов. С меня уже довольны. Я свой лимит по пиздостраданиям перевыполнил. Страдалец, блядь. Хуймыка. Самому не тошно в зеркало смотреть. Надька, поди, до сих пор угорает с тебя. Довела до ручки. Все, прийти в себя не можешь. Что? Романыч. Сломала она тебя. Превратила в Митрофанушку. Власнею конского набитого. Ты после нее жить ссышь. Чувствовать изо всех сил, желать до звездей в глазах. Рома, мой тебе настоятельный совет. Возьми паренька, забуритесь куда-нибудь на недельку и утрахайтесь так, чтобы яйца спеклись. Хочу, чтобы у тебя снова глаза горели, лицо светилось, как тогда. Чтобы вот здесь... Ксюха потыкала меня жестким кулаком в грудь. Моторчик затарахтел так, чтобы даже мне слышно было за 2000 километров. Да что ж, блять, вам всем от меня надо? Чего вам не имется-то при виде спокойно и тихо живущего человека? Не могу. Не могу принять Ксюхины слова. А ведь она каждый раз мне мозги вправляла. Пусть не безболезненно, но ее искренность, жесткое здравомыслие проясняли взгляд и распихивали все по своим местам. Но сейчас уже через край. Не лезет больше. Прекратите меня мучить. Злоба расходится волнами, гасит, что есть во мне доброе. Чаша терпения заполнена, обручем сжала под ребрами. Не продохнуть и не дернуться, скрипнуть зубами в бессилии. С досады готов уже вздернуться, на нет сведя Бога усилия. Гнев заливает сознание, каждый мой вздох цементируя. Злюсь на него. На себя ли я? Страшным вопросом пульсирует. А внутри сердца ветер Шкода швыряет темные кудри прямо на смеющиеся глаза, где солнце вплавляет зернышки золотых самородков в прозрачную изморось. Где мне взять настолько черную краску, чтобы замазать тебя навсегда? Такого яркого. Душно. Дышать нечем. Паркая субстанция, притворяющаяся воздухом, лапает всего меня, распластанного по сырой простыне, липкими жаркими ладонями. В Любашиной комнате жужжит единственный вентилятор. Изнутри колет все, не стаивая до конца ледяной осколок. Ожидаемое облегчение от этого холода издевательски обманчиво. Бесконечно тающая сосулька обратилась жестокой китайской пыткой. Каплями. Ледяная слеза час за часом бездушно и неумолимо бьет и бьет. Самое уязвимое. Вода камень точит. Меня сточили по самое небо. Сегодня подъемов в небо нет. Нелетная погода. В каждую секунду может разразиться гроза, МЧС паникует оранжевым. Небо затянуто настолько плотно, будто не рассвело. Густое марево тумана не приносит облегчения после адовой ночки. Не дает вдохнуть полной грудью, морочит, давит. Стылый ватой туман окутал, холодит и лицо, и душу. Дернул, черт меня, бес попутал. Но на кой я их только слушал? На аэродроме тихо. Хоть это не бесит. С утра уже успел расплеваться с МММ по поводу очередного пересмотра моего графика. Начальство опять прогибается под требование принцесски с волшебной фамилией. Мне предписано сопровождать королевича на тренировках в аэротрубе. На самом деле там свои инструктора, я нахуй не нужен. Но нет, его высокобродие, господин Волошин-младшенький, восхотел ангажировать меня на все 10 часов предписанных программы курса. «Надо, Роман Иванович, это даже хорошо, что парень тебя так доверяет и...» «Да бросьте, Максим Максимович, я уже не выдерживаю этого лицемерия. Вы прекрасно знаете, зачем конкретно я ему так понадобился. Ну, давайте, скажите мне это прямо в глаза, к чему прикрываться политкорректными фразами? Кому от этого легче?» «Достаточно», — пресекает начальство строго, как будто он на самом деле сделает тебе хоть что-то плохое. «Ты же десантник, а не ПТУшница-истеричка. Просто смешно тебя слушать. Да плевать, как там нынешняя молодежь развлекается. Детишки играются во всякую херню, ну и хер бы с ними. Перебесится и свалит. Хватит уже эти шутки на полном серьезе воспринимать, это глупо». Одно только держит меня, чтобы не свалить самому, харкнув на прощание в широкую морду МММ. Никогда не забуду, из какого дерьма меня вытащили 3 года назад. Как поверили в меня. Нет у меня привычки быть козлиной неблагодарной, поэтому иду работать, глотая яд негодования. Мужики за неимением обычных занятий обходят территорию на предмет оставленного после сборов безобразия. А я иду в ангар к вертолетам, которые, по легенде, сам Волошин-старший наколдовал. В Чечне нам что только не приходилось делать, и механикам помогать в том числе. Когда жопа горит у товарищей, все сделаешь, чтобы быстрее подлатать птичку и мчаться на выручку. Поэтому и пилотировать вертолеты я умею, и внутрянку видел. Конечно, с трещоткой и плоскогубцами я двигатель не починю, но могу немного помочь нашим ремонтникам, разбирая узлы попроще и очищая мелкие детали. Один в пустом гулком ангаре. Спасение для измученных нервов. Тишина натягивает каску поглубже на уши, ожидая предстоящего удара стихии. Духота, нежарящее солнце, от которого можно укрыться в тени. Удушающий эфир проникает везде и всюду, облизывая без того взмокшую кожу мерзко теплым языком. Я стянул верхнюю часть комбеза, завязав рукава на поясе. Тонкая майка хотя бы создает иллюзию, что ты не внутри пароварки, а на открытом воздухе. Раскладываю аккуратно очищенные детальки, руки, как у черта на должности чистильщика котлов от скверны после особо отвратительных грешников. Болт на фланце все никак не поддавался, чуть не ебнул упрямца, а заляпанный бетонный пол. Нежданные шаги сзади вызывают легкую досаду. Уж очень хочется побыть в одиночестве. Ладно, переживу компанию. Отмолчусь, если что, и меня быстро оставят в покое. «Еськин, ну ты и спрятался, полчаса тебя ищу». Мысль застывает, стиснутая кулаками взметнувшегося бешенства. Резко перестают хватать воздуха, предметы теряют цветность и контуры, словно засвеченные раскаленным добела гневом. Плохо. Теряю контроль. Судорожно сглатываю, безуспешно пытаясь сдержать рвущуюся напролом ярость. Не стараюсь понять, зачем он пришел и как разыскал меня. Ведь ангар с вертолетами вообще в стороне, в грязной технической зоне мастерских. Но этот изувер везде отыщет. Недаром Ксюха стебалась надо мной, мол, мне надо взять кликуху клитор, тогда бы Еська меня полжизни искал. А когда нашел, то оказалось бы, что я немножко не там. Хватаюсь сознанием за знакомые образы, чтобы не накрылись тормоза. Лишь бы не прибить щенка к хуям, не покалечить. Убираю сжатые кулаки подальше от тяжелого разводного ключа. А принцесска бесячий, не подозревая плохого, присаживается рядом на корточки. «О, какой ты секси, Еськин! В майке даже эротичнее, чем без. Как удачно, что мы одни!» Голос меняется от игриво-шутливого до тихого хриплого шепота. Елисей падает на колени, прижимается ко мне сзади всем телом, обхватывает руками поперек груди смело, совершенно не опасаясь испачкаться и наплевав на то, что и так жарко до одури. Прохладное дуновение дыхания на шее сменяют мягкие горячие губы, языком по краешку уха, жаркий жадный выдох. Ладонь с нажимом шарит по груди, а вторая уже развязала рукава на талии и настойчиво лезет еще ниже. «Все, Еськин, мой теперь, не сбежишь больше. Отбегался». И снова в шею влепляется губами, языком. «Вкусный. Расслабься. Как камень. О, и здесь как камень. Так и знал, что у тебя на меня стоит». Хриплым рыком ярость выдирается из сведенных до хруста кулаков. Одно яркое, как вспышка молнии, мгновение, и я прижимаю здоровенное тело к грязному бетону, сдергиваю с задницы свободные светлые шорты и от души хлещу борзоту по жопе, нате! Сволочь, огреби, не лупили тебя, суку, мелким. Так теперь, на тебе, на, получай. Вижу на белой кругленькой ягодице черный отпечаток своей руки, и тут крышу срывает, прям с мясом. Похоть, острая, как лопасть вертолета, рубит сердце, вбивается размашисто прямо в мое мягкое нутро, как я вбиваюсь в мальчишку под собой. Доконать, уничтожить, искрошить. Все. Это конец. Конец мне. Сейчас он вызовет своих бойцов, и меня закопают примерно 1000 на 2 метра под землю. И утрамбуют хорошенько, чтобы даже следов никаких не осталось. Ну и слава богу. Сколько можно... «Эх, Еськин, надеюсь, в следующий раз ты будешь бережней со мной. Хотя отшлепал зачетно. Мне нравится?» «Что? Блядь, Еськин, ты там не помер от счастья? Слезь уже, я пока не готов к новым подвигам». «Что?» Проморгавшись, наконец, от ярких искр, фокусируюсь на потной грязной щеке в паре сантиметров от моего носа. Лицо в профиль трогательно серьезное. Если бы он кривился глумливо или дурочку корчил, мне было бы легче. Наверное. Не могу сосредоточиться, сознание раздваивается, будто я попал в сюрреалистический кошмар, и мой мозг смотрит на происходящее откуда-то со стороны, а внутри меня остались только ебаные чувства. Каленая ярость схлынула и выплеснулась похоть, уступив место ужасу осознания. «Как?» Как ты мог сотворить такое? Как рука поднялась? Обезумел. Сорвался. Наказывал болью тело его, так бесстыдно предложенное. Подчистую с загривка мускус плоти с солью. Выгрыз, вылезал, страстью стреноженной. И тут начинают наперегонки приходить смски от мозга, заполошно пиликая. Он совсем не сопротивлялся. О, заметил? Жопку выгнул, вполне умеючи. А там не особо туго шло. Спец готовился. В голове такой кавардак, что почти не слышу самого себя. Постойте, это не в голове. Этот дождь открыл ураганный огонь и заливает выгнутую от ужаса спину ангара очередями из боевых туч вертолетов. Со всех сторон рвутся светошумовые гранаты гигантских молний. У стихии с землей своя война, а у меня своя. Переставая понимать, что бы то ни было, осторожно переношу вес тела съерзающего подо мной королевича, трусливо прячу орудие преступления. Елисей, трудно дыша, переваливается на спину, поправляет шорты. Грязные разводы на щеке и лбу, испачканная футболка, черные коленки — пиздец. Что я натворил? Елисей. Есть. Какими, боже, какими словами оправдываться? Помучить тебя или не стоит? Пожалуй, не надо, а то глупость какую-нибудь сделаешь. Королевич приподнимается на локтях, покряхтывая, подковырнув болячку стыда. Успокойся, Еськин. Все получилось так, как я себе и представлял. Даже бомбезнее. Ты в спущенном комбезе и майке просто... Я еще фантазировал, что типа ты мне рот зажимаешь. Ну ладно, потом оставим. Королевич усмехается уже почти в своей скотской манере. Взмахом головы откидывает кудри со лба и замирает так, выставив поблескивающую потом шею. «Зато ты теперь у меня вот где, Еськин». Ему даже не надо жестами пояснять, где я у него. Все кристально ясно. «Блядь, только не снова. Ты знал, чем все может закончиться, когда нашел меня здесь?» «Конечно, Еськин. Для этого и искал. Хорош уже меня за яйца тягать. Только ничего не закончится. Все только начнется. Блядь, карма какая-то. Ёбаный фатум. Так ты это специально устроил? Намеренно провоцировал меня?» «Ну да. Ты вообще непробиваемый, трудный какой-то. Мне пришлось, Еськина... Так ты у нас великий комбинатор, да, Елисей?» «Не совсем всекаю, что ты имеешь в виду, но возможно. А что делать? Жиза. Жиза? Да что ты в своем личном раю с кисельными берегами знаешь о жизни, королевич? О-о-о! Думаешь, сплю на биткоинах, подтираюсь нефтедолларами? Вот те маленькие истории из моей жизни. Один очень перспективный бизнес-партнер отца повадился щупать меня за жопу по углам. Уговаривал быть с ним ласковым. А если я буду не ласковым или пожалуюсь, он меня перед всеми опозорит, якобы у меня отклонение, и хорошо бы меня мозгоправу показать. Да уж, я был ми-ми-ми в свои 10 лет. Знаешь, что я сделал, Еськин? Побежал к отцу, размазывая слезы. «Папочка, скажи, что ты не умрешь, ведь ты не болеешь на самом деле, правда?» Отец прихуел, мол, с чего я это вообще взял. А я... услышал, как вон тот дяденька говорил по телефону, что Волошину-старшему недолго осталось, и когда он сдохнет, тот все здесь к рукам приберет. Больше я того дяденьку не видел. Вообще. Никогда. Зверье. Дикие жестокие монстры, хрустящие костями друг друга. Так что, Еськин, никуда ты от меня не денешься. Нет. Нет, мне двоежопой сучки бывшей с лихвой хватило. Еще одного такого не осилю. Она так же людей, как пуговицы, на себе застегивала и срать хотела, если кто с мясом оторвется. Аж интересно, что она тебе такого сделала? Ну, рассказывай, раз уж у нас вечер охуительных историй. Должен же я знать, с кем ты меня сравниваешь. Тебе так любопытно? Что ж, изволь. Женился я на ней по залету. Однажды проснулся в обнимку с девушкой, которая на вчерашней попойке все подливала и подливала мне чего покрепче. В те времена секс еще был поводом для знакомства. А когда выяснилось, что я стану отцом, то и жениться надо было обязательно. К жене привык. Думал, что полюбил. Дочку просто обожал. И в чем прошаренность твоей бывшей? Что напоила и трахнула с последствиями? Хе, какая банальная история. Еськин, аж зубы ноют. Я думал, что ты интереснее живешь. Прости за разочарование. Надеюсь, оно будет не последним. Конец этой истории тебе больше понравится. В один прекрасный день любимая жена Надька говорит мне, что все кончено, и она уходит от меня к своей первой любви и по совместительству отцу, их дочери. Выяснилось, что когда-то этот мужик, богатый и борзый, прям как ты, Заделал ей ребенка и свалил в закат. А теперь он вернулся, наткнулся случайно на мою жену и узнал, что у него есть хорошенькая милая дочка. Обрадовался, осознал и захотел единения семьи с кровиночкой. На ДНК он Любашу, конечно, проверил. Надька даже фамилию Любе быстренько чужую выправила. Перевожу дыхание, меня до сих пор трясет от воспоминаний. Дочка не приняла чужого мужика, обвиняла мать в предательстве. Постоянно сбегала ко мне. Чего я только не услышал тогда в свой адрес. Чтобы отвадить от меня Любу, Надька ей рассказала, что я пидор, заднеприводный, голубой, извращенец, страхующийся с мужиками. Рассказать подобное 13-летней девочке. Как тебе такой ход конем, Елисей? А у меня всего двое парней было в учебке. Ты б видел глаза Любы, когда она спрашивала меня, правда ли это? И что ты ей сказал? Сказал, что я ее матери никогда не изменял. И это правда. Любаша очень переживала, но как-то быстро смирилась и приняла эту часть моей природы. Однако богатенький ёбарь моей Куровой бывший скоро разочаровался в родной семье и опять укатил куда-то в гордом одиночестве. А Надька даже после тотального геноцида между нами сделала морду кирпичом и пыталась мириться. Я согласился принять только Любашу, даже без элементов от бывшей. Как же она бесилась. Грозилась ославить меня в моей части как педераста, а ей обещал засудить за клевету. Любаша, когда получала паспорт, опять поменяла фамилию на мою. Вот. Так с тех пор и живем. Елисей молчит и жует губу, глядя в пространство. Переваривает. Пиздец полный, Еськин. И не приравнивай меня к ней больше. Я другой. Чем же, Еська? Такой же манипулятор, плюющий на чужие чувства? Нет. Ведь ты мне правда нужен? Так и ей я был нужен. Лошок, который бы взвалил себе на шею заботу о ней и чужом ребенке. Не то, Еськин. Мне нужен именно ты. Сам. Для себя. Да, кстати, прекращай морозиться. Ты ведь меня тоже хочешь. Аж не можешь. Ты сам себе это придумал. Не чаю от тебя отвязаться. Рили? Ну да. Ты меня в контакты так и не внес. И ни разу не ответил. Но я поспорить готов, что ни одной фотки не удалил. Так ведь, Еськин? Вот и не отмазывайся. И Еська одним длинным движением заваливается ко мне на руки. Верхней частью. Потому что еще больше Еськи у меня в объятиях не уместится. Обнимаю, прижимаю к груди. Не отпихивать же его теперь. Еська удобно устраивает шею в сгибе руки и закрывает глаза, улыбаясь. Что? Есть. Королевич мой хмыкает, не открывая глаз. Чуть покачивает головой. Ничего. Просто я думал, вдруг я в реале не буду чувствовать того, что ожидал, когда мечтал о тебе. Но все так. Даже круче. Еськин, я у тебя первый? За сколько лет? 3. Елисей. 3 года. Ты доволен? Еська уютно угукает и вжимается поглубже носом в майку на груди, задремывает, измаялся от разговоров, погоды суицидальной, дичайше дурацкого секса. Перебираю, перекладываю кудри на макушке. Изнутри из содранной ссадины начинает выталкиваться какой-то едучий кипяток. Прожигает насквозь сердце. Больно лезет через горло вверх, выдавливаясь мокрым из глаз. Конечно, я не плачу. Я совершенно не понимаю природу едкой жидкости, капающей сейчас из меня на сучьи Еськины кудри. Взаимная исповедь, будто проверка оставшихся нервов на прочность. Не выдержал. Злость отступила, померкла. Едва нежность сменила порочность. Елисей просыпается от внезапно наступившей тишины. чуть смущенно выползает из моих рук, смеется, оглядывая себя. Действительно, грязнючий, как пьяный слесарь после драки с угольщиками. Выходим из ангара на свежий, наконец-то по-настоящему свежий, воздух. Снаружи ясное небо, дочисто отмытое ливнем, отполированное молниями. Возлюбленная моя синева сияет во всем своем великолепии. Еська, муркнув что-то под нос, фальшивенько затягивает, явно передразнивая меня. «Какое небо голубое!» Фыркаю на такую пошлость. «Что, Еськин, свой любимый цвет услышал? Голубой? Ха-ха-ха!» Столько красивых слов, чтобы описать цвет неба, а ты выбрал самый вульгарный. «Да ладно! Как еще, кроме голубого, его можно назвать?» Улыбаюсь, тихо запеваю. «Заросло васильками небо». Ничёшно. А дальше? «Заросло васильками небо, а ромашки солнца и снега». Он вдруг выдает улыбку такую теплую, что обжигает кожу. «Сколько ты песен знаешь, старперских, и все про тебя, ромашка». Быстро зыркает по сторонам и наклоняется ко мне, прижимаясь к губам. Уже не властно, а приглашая, спрашивая разрешения. Делаю шаг в свое новое небо, и сердце послушно замирает. Миллион лет не целовался. А вот так? Вообще никогда. Я задираю к нему голову, я тянусь руками вверх, сплетая их где-то высоко на шее. Я привстаю на носочки, как девочка. И плевать. Еська обнимает во всю ширину рук, прижимает, приподнимает к себе, жамкает за задницу, как мальчик. Боже! Этому поцелую можно простить все. Я расписался в собственном бессилии. Не отмахнуться, ты уже внутри. Вскрыл шрамы на спине от прежних крыльев, не зная сам, что чудо сотворил. Я как то небо, вымытое ливнем. Все начинаю с чистого листа. С тобой. Таким наивно-импульсивным. А дальше что? Не знаю ни черта. Ромашка, мне нравится, когда ты больше из солнца, чем из снега.